Онда набрал в легкие воздуха и, задержав дыхание, смерил Усикаву долгим оценивающим взглядом. Затем выдохнул и произнес: «Хорошо, я доложу эту информацию руководству». Достав из кармана ручку с блокнотом, он записал, повторяя вслух: «Аюми Накано, 26 лет, отдел безопасности движения Синдзюку. Возможно, связано с Ао Маме». «Именно так», — подтвердил Усикава. «Что-нибудь еще?» «Да. Обязательно сообщите наверх еще вот что. Кандидатуру Ао Маме с самого начала предложил кто-то из секты. Порекомендовал как лучшего инструктора в Токио по массажу и так далее. А затем мне, как и вам, поручили проверить ее подноготно. Не хочу себя оправдывать, но об этой женщине я узнал все, что мог. И что самое странное, не обнаружил ничего подозрительного. В ее биографии не было ни единого грязного пятнышка. Поэтому вы и пригласили ее в номер отеля «Окура». Чем это закончилось, повторять не стану. Остается вопрос: так кто же ее порекомендовал?» «Неизвестно». «Неизвестно?» Лицо Усикава озадаченно вытянулось. «Значит, кто-то внутри вашей организации подсунул вам наемную убийцу, а кто именно, вы не знаете?» «Именно так», — подтвердил он, да не меняясь в лице. «Хе, чудеса, да и только!» Усикава недоверчиво покачал головой. Он домолчал. «Вероятно, вы не можете сказать мне всю правду», — предположил Усикава. «Но факт остается фактом. Кто-то предложил имя госпожи Ао Маме, а затем поставил вопрос об организации ее визита. Разве не так?» «На самом деле, чаще всего об этой женщине упоминал сам лидер», — произнес Онда, осторожно подбирая слова. «В руководстве секты многие считали, что приглашать неизвестного человека со стороны чересчур опасно. Так же считали и мы, его телохранители. Но лидер даже слушать никого не захотел и постоянно возвращался к Ао Маме в разговорах». Усикава снова взял зажигалку, открыл крышку, высек на пробу огонь и тут же захлопнул опять. «Мне всегда представлялось, что лидер — человек весьма осторожный», — сказал он. «Так оно и было», — подтвердил Онда. «Крайне осторожный и осмотрительный человек». И комнату затопило глубоким молчанием. «Тогда позволю себе еще один вопрос», — нарушил паузу Усикава. «Насчет господина Тенго Каваны. У него была любовница, замужняя дама по имени Кёко Ясуда. Раз в неделю она приезжала к нему домой, и они занимались любовью. Дело житейское, ничего странного. Вот только однажды ему позвонил супруг этой дамы и сообщил, что приезжать она больше не сможет. С тех пор господин Кавана о ней ничего не слышал». Онда недоуменно сдвинул брови. «Не понимаю, к чему вы клоните? Разве Тенго Кавана как-то связан со случаем, о котором мы говорим?» «Я и сам пока не пойму. Просто этот вопрос уже давно не дает мне покоя. По идее, госпожа Ясуда должна была хоть раз позвонить ему. Их отношения с господином Каваной были достаточно давними и глубокими. А тут, как сквозь землю провалилось, и ни слуху, ни духу. Все это странно. И не исключаю, могло бы вывести на какие-то другие подробности, пока неизвестные нам. Возможно, на эту загадку удастся пролить свет с вашей стороны». «По крайней мере, лично я об этой женщине слышу впервые», — проговорил он да бесцветным голосом. «Кёко Ясуда была связана с Тенго Каваной». «Старше него на 10 лет, замужем», — добавил Усикава. Он да сделал в блокноте новые пометки. «Это мы тоже передадим руководству». «Вот и славно», — кивнул Усикава. «Кстати, а где находится госпожа Эрико Фукада? Вы еще не узнали?» Оторвав взгляд от записок, он досмерил Усикаву таким взглядом, будто заметил на стене покосившуюся картину. «А зачем нам знать, где находится Эрико Фукада?» «Ну, разве вам это не интересно?» Он да покачал головой. Где она и что собирается делать, не имеет к нам ни малейшего отношения. Пусть находится там, где хочет». «И господин Кавана вас тоже не интересует?» «Абсолютно ненужный нам человек». «Однако, совсем недавно вы интересовались ими обоими, причем очень сильно». Он доприщурился. «В настоящее время нас интересует только один человек. Аомаме». «У вас так быстро меняются интересы?» Он да едва заметно скривил губы, но промолчал. «Господин Онда, вы читали роман «Воздушный кокон», который написала госпожа Фукада?» «Нет, в нашей организации запрещено читать любую литературу, кроме религиозной. Даже в руки брать нельзя». «А кто такие little people? Вам слышать не доводилось?» «Понятия не имею, о ком вы», — среагировал Онда, не задумавшись ни на секунду. «Тогда у меня все», — подытожил Усикава. На этом их диалог завершился. Поднявшись с кресла, Онда поправил пиджак. Хвостатый отделился от косяка и сделал шаг вперед. «Господин Усикава», — проговорил Онда, глядя на собеседника сверху вниз. «Вынужден подчеркнуть. В нашем случае время решает все. Мы работаем на пределе возможностей. С вашей стороны ожидается то же самое. Чем скорее найдется Аомаме, тем будет лучше для всех. Неудача может обернуться крупными неприятностями. Как для нас, так и лично для вас. Напоминаю, что теперь вы знаете чужие и очень глубокие тайны». «Глубокие знания — тяжкое бремя», — отозвался Усикава. «Воистину», — подтвердил Онда все тем же бесцветным голосом, а затем развернулся и, не оглядываясь, вышел из кабинета. За ним последовал хвостатый, и дверь закрылась.